Но разве не нужно знать толк в грехе, чтобы быть способным на грех? Чтобы согрешить, нужно обладать умом. По существу ум и дух — это не что иное, как понимание греха. Бог отцов Иосифа был духовным богом, по крайней мере, по той цели своего становления, ради которой он заключил союз с человеком, и, соединив свою волю к освящению с человеческой волей, он никогда не имел дела ни с преисподней, ни со смертью, ни с каким-либо безрассудством, гнездящимся в темной области плодородия. Благодаря человеку он понял, что все это ему отвратительно, а человек, в свою очередь, понял это благодаря ему. Прощаясь на ночь с умирающим Монткау, Иосиф делал успокоительную уступку последним его тревогам и утешительно расписывал ему, что будет после этой жизни и как они снова встретятся, чтобы уже никогда не разлучаться, потому что они связаны историями. Но это было дружеской поблажкой тревоге Монткау, милосердным вольнодумством, с которым он на миг поступился истинным своим долгом, тем решительным отказом от каких бы то ни было заглядываний в потустороннее, посредством которого его отцы и их освящавший себя в них Бог резко отмежевывались от соседних богов-мертвецов, коченеющих в храмах своих могил. Ибо только путем сравнения можно определить себя и узнать, кто ты, чтобы вполне стать тем, кем тебе положено быть. Таким образом, прославленная чистота Иосифа, будущего отца и супруга, вовсе не была принципиально нетерпимым отрицанием сферы любви и деторождения, которая, кстати, никак не вязалась бы с полученным праотцом обетованием, что его семя умножится, как песок на берегу моря. Она была лишь наследственным велением его крови хранить в этой сфере божественный разум, отстранять от нее рогатую глупость, а власовлакавлу, составлявшую для него неразрывное психологическое единство с мертвопоклонством. И беда Мут была в том, что в ее домогательстве он усмотрел искушение этим сплавом разврата и смерти, искушение Шеола, поддаться которому значило бы всегубительно обнажиться. Вот она, седьмая и последняя причина, последняя и в том смысле, что она включила в себя все остальные, сводившиеся, по сути, к этому страху, имя ей — обнажение. Мотив этот уже прозвучал, когда Мут пыталась сбросить с беседы фиговый листок делового повода. Но сейчас мы вернемся к нему, чтобы увидеть торжественное многообразие его ассоциаций и его далеко идущие следствия. Странная вещь происходит со смыслом слова, с его значением, когда оно разнообразно преломляется в уме, подобно тому, как свет, проходя сквозь облако, разлагается на все цвета радуги. Ведь достаточно одному из этих преломлений связаться со злом, стать проклятием, чтобы такое слово приобрело дурную славу в любом своем значении, сделалось мерзким в любом своем смысле и обозначало только какую-нибудь мерзость, уже осужденное обозначать всякие мерзости. С таким же правом можно хулить невинную ясность небесного света на том основании, что в него входит злосчастный красный цвет, цвет пустыни, цвет северной звезды. Первоначально понятие наготы и обнажения было вполне невинным и светлым. Никакой краснотой, никакой хулой тут не пахло. Но после проклятой истории с Ноем в шатре, истории с Хамом и скверным сынком его Кенааном, оно, так сказать, навсегда пошатнулось и, став в этом своем преломлении красным и подозрительным, покраснело и само по себе. Больше оно уже вообще никуда не годилось, кроме как для обозначения всякой мерзости, тем более что все мерзкое или почти все само требовало этого имени и в нем себя узнавало. Потому как вел себя тогда у колодца озабоченный Иаков, с тех пор прошло уже без малого 9 лет, когда он строго отчитал сына за наготу, которой тот хотел ответить прекрасной луне, по тогдашней его тревоге вполне можно было судить о скверном помрачнении такого по существу своему веселого понятия, как оголившийся у колодца мальчик».